скорее тем, кто подвязался в кожевне Кларка, а не дипломированному таксидермисту. Гирш натягивал шкуры этих животных на поддельные скелеты и все спрашивал себя, зачем это нужно ему, человеку, чьи тонкие пальцы умели окутывать шкуркой изящные косточки беличьи предплюсны. Поправив на своем носу очки, он пригляделся к носу бычьему. Оттуда лезли наружу белые черви. Равным образом и в ушах ягненка кишела некая неприятная жизнь. «Это никуда не годится», — заявил мистер Кларк. «Виноват», — отозвался мистер Гирш. «Могу сказать в свое оправдание, что мухи откладывают личинки свои во всяком теплом и влажном месте. Я же не мог предположить, что вы станете держать образцы животных в подобной сырости». «Надеюсь, мне не придется выслушивать лекции о том, при каких условиях на мертвом мясе мухи плодятся. И тем не менее, вам надлежало довести шкуры животных до совершенной сухости». «Плоть остается плотью, если, конечно, не заменить большую часть ее искусственной субстанцией, использование коей в этой экспозиции вы пожелали свести к минимуму. Мушьи личинки заводились, бывало, и в древних пергаментах, когда условия хранения их не отвечали музейным правилам. Но не беда», — сказал Гирш, открывая свой саквояж, наполненный фиалами и инструментами. «Я могу уничтожить эту живность одной инъекцией формальдегида. Не забывайте, они плодятся лишь на поверхности. Внутренние же ткани остаются неповрежденными». Аштон Аллан Кларк покивал. «Надеюсь, что нет». Отчитав гостя, он, казалось, ощутил облегчение. «Ваше дарование приносит мне немалую пользу. Уверен, я способен оценить их лучше кого бы то ни было в Англии. Собственно говоря, я собираюсь сделать вам самый крупный заказ, какой вы когда-либо получали». Гирш, чьи очки уже покрывало испарина, стоял на коленях перед Альбертом. С иглы шприца, посредством коего Гирш впрыскивал ядовитую жидкость в ноздри быка, свисала прозрачная капля. «Не думаю, что мне захочется иметь дело с чем-то, что окажется крупнее Виктории». «Говоря самый крупный, я разумел сумму, каковую намерен вам предложить», — заверил его Кларк. «Само же это создание куда как меньше коровы». «О!» Одного этого краткого слова оказалось довольно, чтобы ободрить Кларка, и он скорым шагом вышел из залы и мгновение спустя вернулся, волоча за собой длинную сервировочную тележку, на каких перевозят из кухни в столовую огромные супницы. Тележку покрывала белая простыня, а нагружена она была так, что мистер Гирш погадал, отчего это Кларк не приказал слуге прикатить ее. Загадка оставалась необъясненной совсем недолгое время. Едва тележка въехала в залу, а дверь за ней захлопнулась, как мистер Кларк сорвал с нее покрывало, под коем обнаружилось лежащее навзничь тело девочки-подростка. Все облачение ее составляла просторная блуза, да изношенная до нитки юбка. Руки, ноги и ступни были голы. Густые светлые волосы, взметенные силой, с которой мистер Кларк сдернул саван, пали ей на лицо. И то, что она не смела эти волосы с открытых глаз своих, говорило все, что следовало знать о ее состоянии. «Она мертва?» — прошептал Гирш. «Разумеется, мертва». «Как она умерла?» «Не знаю». «Но как же она оказалась у вас?» «Я нашел ее». «Нашли?» «При дороге. Вчера вечером. Полагаю, она слетела с лошади и сломала шею». Гирш подступил к девушке, сбросил с лица ее волосы. На мой взгляд, шея ее цела. «Тогда, быть может, ухажер ее позволил себе обойтись с ней слишком вольно, а потом задушил». Гирш ощутил в голове легкое кружение. Некое воспоминание просачивалось в нее. Единственное высокое окно залы озарил безмолвный проблеск молнии. «Как я уже сказал, шея девочки выглядит...» «Да что вам за разница, как она умерла?» Громовым голосом вопросил Аштон Алан Кларк, и в тот же миг с небес долетели раскаты настоящего грома. «Одни доживают до слабоумной старости, другие гибнут юными. Истина печальная, но истина. Увидев ее валявшуюся при дороге, я понял, что мне надлежит сделать тяжкий выбор. Оставить ли ее разлагаться, размолотой, быть может, в мезгу колесами экипажей, или предпринять некие действия?» «Действия?» С каждой проходившей секундой Гирш все яснее вспоминал феномен, который он прошлой ночью, впадая в дремоту, отметил почти бессознательно. Изнуренный жарой и парами денатурата, он не был уверен тогда, доносятся ли вопли и плач, отдававшиеся эхом в его ушах, с одной, как ему казалось, из ближних улиц, или они порождены горячечными сновидениями, в кое он уже погружался. Вспоминая их ныне и глядя на несчастную мертвую девушку, Гирш поражался сходству тех воплей с отчаянными призывами, коими выкликают потерявшегося ребенка или домашнего зверька. «Позволить прекрасному созданию наподобие этого пропасть зазря было бы преступлением», — объявил мистер Кларк с негромким напором, очень напоминавшим страстность. «Я хочу, чтобы вы обессмертили ее, Гирш. Пусть никакая порча не тронет эту девицу, и тогда она сможет стать моей пастушкой». И мистер Кларк повел рукою в сторону своего неподвижного зверинца, Ноева ковчега сельских животных, указывая, какое место сможет занять среди них дева-пастушка. Он даже попробовал улыбнуться, как будто это непривычное искажение черт его способно было помочь таксидермисту ясно представить себе девочку-подростка в кругу опекаемых ею скотов, как будто такая редкость, как улыбка Аштона Алана Кларка, могла сама собой породить живую картину. Свежеликая, с рассыпавшимися по спине волосами девица, в завлекательном сквозистом платье, сжимающая в белой руке посох, который мог с легкостью доставить мистеру Кларку один его добрый друг, производитель тростей и палок. «Однако», —